Вошла Софья по-девичьему простоволосая, в черном бархатном летнике с собольим мехом, хмуро села к столу. За ней красавец шокловитый, белозубо улыбаясь. На нем был крапивного цвета стрелецкий кафтан, сел рядом с Софьей. Никита гладкий, придурковато, слуга верный, отошел к притолке. Шокловитый вертел в пальцах письмо Петра, вынутое у Волкова из кармана. Государыня прочла письмецо. Дело пустое. Что же так спешно погнали тебя в ночную пору? Разведчик, сквозь зубы проговорила Софья. Мы рады поговорить с тобой, царев стольник. Здоров ли царь Петр? Здорова ли царица? Долго ли думают на нас серчать? Волков молчал. Ты отвечай, а то заставим. Заставим, тихо проговорила Софья, тяжело по-мужичьи глядя на него. Довольно ли припасов в потешных войсках? Не терпит ли какой нужды? Государыня все хочет знать, спрашивал шокловитый. А зачем караулы на дорогах ставите? Забавы ради, али кого боитесь? Скоро в Москву от вас и проезда не будет. Обозы с хлебом отбиваете? Разве это порядки? Волков, как приказано, молчал, опустил голову. Страшно было молчать. Но чем нетерпеливее спрашивал шокловитый, чем грознее хмурилась Софья, тем упрямее сжимались у него губы. И сам был не рад такому своему озорству. Много накопилось силы, покуда валялся на боку в Преображенском. И сердце ярилось... Пытай, напытай, ничего не скажу. Кинься сейчас, шокловитый, с ножом, ремни резать из спины, нагло бы. Весело взглянул ему в глаза. И Волков поднял голову, стал глядеть нагло и весело. Софья побледнела, ноздри у нее раздулись, шокловитый бешено топнул, вскочил. На дыбе отвечать хочешь? Нечего мне вам отвечать, проговорил Волков. Сам даже ужаснулся. Ногу выставил, плечом повел. Сами поезжайте в Преображенское. Стрельцов провожатых у вас чай хватит. Со всего плеча шокловитый ударил его в душу. Волков подавился, попятился и видел, как от стола поднималась Софья, дрожа налитым гневом, толстым лицом. «Отрубить голову», — сказала она хриповато. Никита Гладкий и Караульный поволокли Волкова во двор. «Палачи!» — закричал Никита. Волков повис на руках. Его отпустили, упал ничком. Кое-кто из стрельцов подошел, стали спрашивать, кто таков и за что рубить голову. Посмеиваясь, стали вызывать перекличкой через темную площадь охотника-палача. Гладкий сам потащил было саблю из ножен. Ему сказали: «Стыдновато, Никита Иванович, саблю таким делом кровавить». Заругавшись, убежал во дворец. Тогда старик караульный нагнулся, потрогал за плечо окостеневшего Волкова. «Ступай на здоровье, в ворота не ходи, а беги стеной, да и перелезь где-нибудь».